20 с небольшим лет, эти ружья получили только егеря, и по одной роте в каждом первом батальоне каждого полка. Плюс карабинами на базе этих винтовок были вооружены драгунские полки. И все. Больше ни на что денег не хватило, потому что они требовались на развитие, на первоначальное финансирование экспедиции в Калифорнию, на борьбу с голодом, на железные дороги, на школы, на затыкание регулярно образующихся бюджетных дыр. Но в последние годы положение стало потихоньку меняться, потому что бюджет страны начал расти весьма радующими темпами. Насколько Данька знал, лет 10 назад бюджет Российской империи окончательно стал профицитным. Нет, профицитные или, скорее, бездефицитные годы случались и раньше, но редко. А вот 10 лет назад редкими стали именно дефицитные годы. Например, последний раз дефицитный бюджет случился в 1834 году из-за страшного голода, который империя пережила с большими финансовыми, но, слава богу, без больших демографических потерь. Но уже следующий голод, в конце 1830-х, бюджет смог пережить пусть и с усилиями, но без образования дефицита. По очень грубым прикидкам, текущий бюджет страны нынче был не менее чем на треть, а может и наполовину больше, нежели таковой в том, другом варианте истории, который остался только в памяти бывшего майора. По очень грубым, потому что точных цифр ни прошлого, ни даже нынешнего времени Даниил не ведал. Но влияние на экономику страны почти 8 тысяч верст уже построенных железных дорог, соединивших существенную часть ее производственных центров между собой и с наиболее важными портами на Балтике, а также с Австрией, Пруссией, а через них и с другими европейскими странами, и тем позволивших изрядно поднять экспортный потенциал страны, дало этой самой экономике хороший такой пинок. Причем эффект явно с каждым годом только нарастал. Александр Иванович всегда был более горячим сторонником штыка и сабли, нежели ружей и пистолетов. Дипломатично отозвался Паскевич. Но я бы очень хотел познакомиться с данным образцом поближе. Данька, улыбаясь, кивнул. Несомненно, Иван Федорович, несомненно. Это предусмотрено программой. Когда начали вести огонь по последней группе целей, его пришлось останавливать, когда еще не были израсходованы все заряды в барабанах. Потому что все цели закончились. Так что Даниил дал команду задробить стрельбу и послать людей снова поднять мишени. После чего стрелки добили барабаны, положив еще десяток мишеней. «Ну а теперь давайте посчитаем, господа», — начал Данька, когда лейб-гвардейцы принялись сноровисто перезаряжать барабаны. «Итак, огонь по строю мы начали с дистанции 600 шагов. Скорость легкого бега, позволяющего сохранить строй, составляет где-то 180-200 шагов в минуту. Как вы видели, один пятизарядный барабан, подготовленный солдат, выпускает за 20-25 секунд». Генералы едва слышно загомонили. Подобные расчеты были в современной российской армии не в привычку. Шаги, секунды, глупость какая. Штыки примкнуть, сабли наголо и ура, в атаку! Вот что есть главное в военной службе. Но бывший майор упорно продолжал. То есть за время сближения для штыкового удара наше подразделение, находящееся в обороне, успеет выпустить по приближающемуся противнику, с учетом времени на смену барабанов, от 20 до 25 пуль на каждого солдата. Эффективность данного огня вы сами видели. На 600 шагов в цель попадают где-то 60% пуль. Но в процессе сближения эта цифра начинает заметно возрастать. Однако, поскольку противник тоже будет вести огонь, вследствие чего точность стрельбы под его огневым воздействием точно снизится, плюс часть стрелков будет вести огонь по одной и той же цели, так что часть солдат противника будут поражены несколькими пулями, а другая часть, наоборот, останется необстрелянной. Мы установим процент поражения для всех дистанций даже меньшим, чем был показатель для дистанции 600 шагов. Половина, то есть 50%. Это принимается? Ответом ему стал слегка возросший гомон. Тогда суммируем. Согласно нашим расчетам, каждый наш солдат за время сближения подразделения противника сумеет совершить не менее десятка весьма точных выстрелов. Даниил сделал паузу и окинул собравшихся внимательным взглядом. А теперь я прошу всех присутствующих самостоятельно подсчитать соотношение потерь обороняющегося и наступающего подразделений в предложенных условиях». Толпёшка генералов на десяток секунд замерла, наморщив лбы. После чего откуда-то из середины послышался изумленный голос. «Так это что? В обороне полноштатный взвод может целых две роты положить?» После чего генералы возбужденно загомонили. Николай подошел к бывшему майору и, усмехнувшись, хлопнул его по плечу. «Вот за что я тебя уважаю, Данька. Так это за то, как ты умеешь людям ежа в штаны запустить». Свадьба цесаревича прошла просто шикарно и стала самым громким событием года во всей Европе. Да-да, благодаря телеграфу и железным дорогам на свадьбу в Москву успел съехаться весь высший бомонд континента. Прусский король с супругой, как родственники жениха, прибыли лично. От австрийцев прибыл юный наследник, которого звали Франц Йозеф. Как понял бывший майор, это был будущий император Австро-Венгрии, которого он знал под именем Франца Иосифа I, и который за время своего правления не только коренным образом изменил политику своего государства, уже полтора века со времен еще Петра I и Елизаветы Петровны, ориентирующегося на союз с Российской империей, но и много сделал для того, чтобы Пруссия, а потом и образовавшаяся на ее основе Германская империя, также стали врагом России. Но пока это был тонкий, звонкий, миловидный юноша, глядящий на все вокруг восторженными глазами. Ну да, российские города за 20 лет, прошедших с момента начала правления Николая, изрядно изменились. А уж обе столицы изменились куда более остальных. Несколько линий конки, уличное освещение, газовый завод по производству светильного газа в Петербурге действовал еще с начала 40-х. А в Москве его запустили буквально за месяц до свадьбы. Мосты, булыжные и кое-где даже уже асфальтовые мостовые, ухоженные бульвары, увеселительные и прогулочные парки. В нашей истории в России первый асфальт уложили в 1836 году в Петербурге, в переулке у Исаакиевского собора со стороны Синего моста. В этой реальности Даниил асфальтом не занимался, но нефтеперегонный завод в Усть-Имги у Даниила появился еще в конце 1810-х, а асфальт, как известно, изготавливается из отходов нефтеперегонки. Так что лишний битум поблизости от Питера тут точно появился намного раньше. И последствия его появления также должны проявиться и распространиться раньше. И нет, Данька не имел ко всему этому почти никакого отношения. Ну, за исключением обустройства питерской конки и помощи в обустройстве московской. Причем не личной, а своими инженерами и мастерами. Все остальное сделали местные шестигласные думы. Вот странно. Почему в прошлом бывший майор о них никогда не слышал, несмотря на всю свою увлеченность историей? Впрочем, именно вопросами городского самоуправления он никогда не интересовался. От французов прибыл брат покойного Фердинанда Филиппа, Луи Шарль Филипп. Слюни в сторону Евы Авроры он, как и ранее его брат, тоже пускал, но тщательно это скрывал. От англичан двоюродный брат королевы Виктории, Георг Уильям Фредерик Чарльз, герцог кембриджский, с немалой свитой. Кроме того, из монарших особ прибыли также король Греции Оттон I и отпрыск наполеоновского маршала Бернадотта, ставшего королем Швеции, у которого, согласно ходящих в будущем баек, на груди была наколка «Смерть королям», которую сын почтенного бернского адвоката Жан-Батист Жюль Бернадотт сделал в бурные годы Великой Французской революции. Оскар I с супругой, а также извечный соперник шведского королевского дома, король Дании Кристиан VIII. Для бывшего майора Дания и Швеция всегда были маленькими, уютными и ухоженными европейскими государствами. И лишь в этом времени он узнал, что эти две страны несколько столетий свирепо дрались друг с другом за территории и гегемонию в Скандинавии. Жестко, кроваво, с предательством и резней невинных. И было таких войн почти два десятка. Причем последнее случилось не так и давно, 30 с небольшим лет назад. Кроме того, в Москву на торжества приехала парочка монархов, экзотических в понимании бывшего майора стран. Король Сардинского королевства Карл Альберт и суверен королевства обеих Сицилий, Фердинанд II. В будущем эти названия являлись всего лишь наименованиями островов в составе Италии. Нет, было и много других — толпа всяких немцев, от баварцев с саксонцами и до вюртембергцев с баденцами, а также всякие там савойцы с бургундцами и люксембуржцами, но Данька их как отдельные государства не очень воспринимал. Столь массовое присутствие царственных особ, затмившее любые другие подобные мероприятия, включая и свадьбу королевы Великобритании Виктории, скорее всего, было вызвано жарким желанием всех этих особ посмотреть на всякие чудеса. Первое место, из которых, естественно, занимали железные дороги. Нигде в мире, пока нельзя было, сев в вагон, выйти из него спустя 3 с небольшим дня на расстоянии 2000 верст от места посадки, что по нынешним меркам было невероятно быстро. В карете подобное путешествие без смены лошадей заняло бы не меньше 2 месяцев, а верхами и со сменной лошадью в лучшем случае 1 месяц с небольшим, ну, если здоровья хватит. А какие виды открывались из стремительно мчащегося вагона? Причем любоваться ими можно было на мягком диване, под уютный перестук колес, и балуясь чаем с плюшками, или попивая шампанское и закусывая голубикой, собранной на болотах в окрестностях Питера. И ведь это были еще не все русские чудеса, пусть уже ставшие не эксклюзивно российскими, но массово пока по-прежнему имеющиеся только в России. Все это вызывало жгучий интерес к стране у большого числа людей во всех слоях общества множества европейских стран. Но если простому человеку, да даже родовитому аристократу, достаточно было купить билеты и спокойно отправиться пялиться на все эти чудеса, которые с восторгом расписывали журналисты и путешественники, то царственным особам так проявлять свой интерес к чудесам другого государства было как-то не совсем камильфо. Но такой важный повод, как свадьба наследника крупнейшей континентальной империи, снимал любые возможные вопросы. Дочь перенесла венчание и последующие празднества вполне мужественно. Хотя Ева Аврора очень волновалась насчет токсикоза, все-таки первый триместр — самое опасное время на этот счет. Но все прошло благополучно. А последовавшему за торжественным обедом роскошному фейерверку дочь даже не порадовалась. Но после него начался бал, на котором блеснули обе его девочки. Ева Аврора, как обычно, была великолепна, несмотря на уже маячившее на горизонте 40-летие. Но дочь за счет юности и девичьей влюбленности, горящей в глазах, вполне составила матери конкуренцию. Так что на следующее утро множество газет вышло с заголовками: «На небосклоне Европы взошла новая утренняя звездочка». Правда, они с Александром довольно быстро покинули бал, под хихиканье гостей насчет того, насколько новобрачным не терпится заняться тем, чем молодые занимаются в первую брачную ночь. Так что Еве Авроре пришлось отдуваться за себя и за дочь. Но все было крайне вежливо. Даже англичанин и француз, приглашая жену Даниила на танец, вели себя очень почтительно и галантно. А Франц Йозеф, мило краснея, еще и извинился за все, что случилось в Вене. Празднества затянулись на неделю, во время которых понаехавших высокопоставленных гостей развлекали массовыми гуляниями, операми, гвоздем программы которых стала исполненная на французском языке «Жизнь за царя Глинки», а также театральными и балетными постановками. Среди публики попроще самым популярным стали прогулки на паровых водных трамвайчиках по Москве-реке и посещение московского зоопарка, открывшегося всего 2 лет назад. В нашей реальности московский зоопарк был открыт в 1864 году. Здесь это произошло почти на 20 лет раньше. Страна заметно богаче, так что деньги на всякие излишества находятся несколько раньше. А еще одним аттракционом стало катание на конке, дань которому отдали даже несколько монархов. Но напоследок Николай устроил военные маневры, во время которых все войсковые передвижения и атаки осуществлялись строго по канонам времен наполеоновских войн. Так что одетые в красивые мундиры роты и батальоны в ровных каре и плотных колоннах торжественно и гордо маршировали по полю, а потом бросались в атаку, блестя штыками и громко крича «Ура!». Впрочем, во всех остальных странах Европы дело обстояло точно таким же образом. Никакой иной тактикой военные всех остальных европейских стран не владели и владеть не могли. Им просто неоткуда было ее взять. Потому что после разгрома Наполеона никаких крупных войн в Европе более не случалось, а против турок старой тактики вполне хватало. А вот когда гости разъехались, государь вызвал к себе Даниила и, кивнув подбородком на извлеченные из сейфа листки, написанные им в ту ночь и за прошедшее время изрядно дополненной справки, заявил: «Сам писал, сам и делай». С чего и начался процесс подготовки сегодняшней показухи. «Погоди, они так быстро не сдадутся», усмехнулся в ответ на усмешку императора бывший майор. «В этом я не сомневаюсь», пожал плечами Николай. «Но ежа ты запустил им знатного. Они ж таким образом никогда ничего не считали». «Ну, как ты помнишь, когда мы продвигали твою николаевскую пулю, я действовал схожим образом». «Помню», — скривился государь. «Вот только никто твою манеру так и не перенял. Просто забыли, и все». «Тогда вскоре война с Наполеоном началась», — пожал плечами Данька. «Не до того было. К тому же в той войне многие из тех, кто это видел, погибли, даже сам Багратион. Вот и позабылось». Когда возбуждение слегка улеглось, из толпы генералов послышался новый возглас. «Все это, конечно, впечатляюще, но я не понимаю, как все это связано с этими убогими мундирами». «А вот с этим мы сейчас с вами разберемся вместе». Следующие полчаса ушли на то, чтобы бойцы железнодорожного полка обучили присутствующих генералов первичным приемам обращения с незнакомым оружием. После чего Даниил дал команду поднять мишени на дистанции 200 шагов. Потому что для людей, освоивших военное дело во времена дульнозарядных ружей, вообще не имеющих никаких прицельных приспособлений, и для предупреждения повреждений глаз при выстреле, из которых приходилось отворачивать лицо в сторону, прицельная стрельба на более дальней дистанции была практически невозможна. Итак, перед вами две группы целей. В одной из них мишени раскрашены в соответствии с принятыми сейчас канонами военной формы. В другой, как вы видите, силуэты в цветах новой военной формы. Прошу вас, господа, ни в чем себе не отказывайте». Генералы стреляли много и азартно. Радостно вскрикивали при любом попадании, ругались при промахах, суетливо меняли барабаны, не брезгуя при проблемах по-простому обращаться к стоящим рядом солдатам, нетерпеливо разгоняли пороховой дым взмахами рук. Шестеро опалили усы, семь человек — бакенбарды. Итоговый результат оказался вполне наглядным. По ярким, выделяющимся на фоне прицельных приспособлений мишеням, процент попадания оказался лучше на треть. «Как видите, господа», — подытожил светлейший князь Николаев Уэлсли, «в случае прочих равных, одинаковое оружие, встречное столкновение, внезапность и так далее — одно подразделение сточится на треть быстрее другого. Стоит ли пренебрегать этим знанием, цепляясь за привычные яркие расцветки, учитывая еще и то, что старая форма обходится казне гораздо дороже новой? Или следует оставить красивую форму для балов, парадов и дворцовых караулов, а сэкономленные средства пустить на что-то более важное, например, на закупки подобных ружей?» Он кивнул на Паскевича, продолжающего вертеть в руках револьверное ружье, что-то вполголоса выясняя у стоящего рядом солдата. «Решать вам. Я на этом умываю руки». В последний день недели свадебных торжеств Николай объявил два судьбоносных указа. В ознаменование свадьбы наследника, который де за время своего кругосветного путешествия изрядно насмотрелся на народную жизнь и много печаловался императору о народе. Во-первых, император объявил о полной отмене личной крепости — для всех сословий Российской империи. А вторым указом постановил, что каждая крестьянская семья по выходе из крепости должна быть обеспечена землей из расчета одной десятины на душу, вне зависимости от пола и возраста. И ежели текущее состояние мерных запасов пригодной пашни в губернии проживания не позволяет этого, государство обязуется обеспечить крестьянам земли в иных губерниях, где это будет возможно. А в трех регионах, в Сибири, на Дальнем Востоке и Калифорнии, данный норматив увеличивается в 3 раза. Не то чтобы эти указы произвели эффект разорвавшейся бомбы, вся логика действий последних лет подталкивала к тому, что готовится что-то подобное, но резонанс был сильный. А еще большим он был в крестьянской среде. Отныне, как минимум до конца века, государь-император и его наследник стали для крестьян главными благодетелями. Особенно, когда выяснилось, что оба указа реально исполняются. «С Мишкой-то как? Окончательно помирились?» — нейтрально спросил Николай, когда они вместе ехали в коляске из летних лагерей под Красным Селом, где была устроена показуха. «Да еще когда младшенький родился», — усмехнулся Данька. «Помнишь, какой мы тогда загул устроили? Вот тогда мы с ним в процессе по душам и поговорили. Но знаешь, что я тебе скажу? Наша ссора вроде как вполне на пользу дела пошла. «Это как это?» — удивился император. «Ну, ты же хотел несколько чеболей. Так вот, пока мы были в ссоре, Мишка со своими прихлебателями второй такой чеболи сколотил. Тебе ж точно докладывали, какую они с нами конкуренцию развернули в Нижнем Поволжье. А в последние годы и Воронцовы на него глядючи начали нечто подобное на юге и на Кавказе устраивать. Они к настоящему моменту Баку уже треть нефтедобычи под себя погребли. Да и 3/4 торговли сахаром по стране тоже за торговым товариществом, за которым они стоят». Император нахмурился и посуровил. «Ах ты ж...» — начал он, но Данька махнул рукой. «Да брось, ты же точно сам этого хотел. К тому же конкуренция точно не помешает. Это пока я задумки из будущего, которые точно удались и распространились, стараюсь в жизнь воплощать, все нормально движется. А как помру, что начнется?» «Что?» «А вот я тебе скажу, застой и обрушение. Ну, ежели конкуренции не будет. А ежели будет, то все и дальше развиваться станет. Потому что на старом багаже далеко не уедешь. Скорость технического развития с каждым десятилетием нарастать станет. Чуть притормозишь, упустишь, и все, разоришься. Так что здоровая конкуренция — благо, точно тебе говорю». Император задумался и замер в таком почти на 10 минут. А потом тряхнул головой и заявил. «Надобно нам об этом основательно поговорить. А то я что-то как-то слегка запутался. Ну да ладно, это позже. Когда планируешь ехать в Пермь?» «Да высплюсь и отправлюсь», — вздохнул Данька. Ой, как он не хотел ввязываться во все эти военные дела, но деваться было некуда. До Крымской войны остались считанные годы. Глава 6. «Осаживай!» Четверка мастеровых напряглась и, отворачивая лица от раскаленной заготовки, ломами начала заводить стальное кольцо на уже слегка остывшую трубу ствола. Мгновение, другое. Заготовки соприкоснулись, и более широкая труба начала с трудом налезать на ствол, пока окончательно не замерла. Усилий ломами оказалось недостаточно, но все было предусмотрено. Как только раскаленное кольцо застряло, стоящие за спинами мастеровых с ломами работники с клещами сноровисто подвели к задней оконечности раскаленной заготовки два стальных упора, чья форма была выверена не одной дюжиной экспериментов. После чего еще двое мастеровых с кувалдами принялись короткими ударами загонять внешнее кольцо все дальше и дальше на ствол. Бум, бум, бум, бум. Кольцо короткими рывками продвигалось до нужного места, пока мастер не махнул рукой и не крикнул. «Шабаш! Село по месту!» Данька удовлетворенно кивнул, вытер взмокший лоб и, развернувшись, торопливо вышел на воздух. Процесс производства первого серийного нарезного казнозарядного орудия береговой обороны пока был в самом разгаре. Теперь следовало дать конструкции остыть, причем особенным образом, заливая в ствол воду, дабы внутренние слои металла остывали быстрее и как бы прихватывались, упрочивались медленнее остывающими внешними. Затем укрепить ствол надеванием еще одного внешнего кольца, потом нарезать нарезы, отшлифовать зарядную камеру, оснастить орудие затвором, приварить цапфы. Но все эти операции были давно и прочно отработаны. Как-никак первое серийное орудие, по общему счету, было 42-м. Причем последние 11 делались уже не для доведения до ума конструкции самого орудия, а исключительно ради отработки технологии производства. Так что особенной необходимости в его сегодняшнем личном присутствии не было. Но Даниил решил прийти. Все-таки первые серийные. Они с Николаем решили начать именно с орудий береговой обороны. В конце концов, Крымская война в первую очередь была войной именно на море. Бамарзунд, Архангельск, Петропавловск-Камчатский, Одесса и Севастополь — это же все приморские города. Да и когда осада велась суши, например, во время обороны Севастополя, англо-французская эскадра все равно предпринимала попытки устроить массированную бомбардировку города и его укреплений с кораблей. Впрочем, даже если брать только сухопутную составляющую, наличие в составе артиллерийского наряда осаждаемого города мощных орудий береговой артиллерии пойдет ему только на пользу, не так ли? П-38 Плюс, по сравнению с прошлым вариантом истории, сейчас у англичан и французов появилось куда больше объектов атаки, расположенных на побережье. Ту же Калифорнию вспомнить. Особенно учитывая уже вовсю развернувшуюся калифорнийскую золотую лихорадку. Вот точно цивилизованные европейцы не удержатся от желания подгрести под себя столь крупный золотоносный район. А значит, у побережья Калифорнии стоит ожидать как минимум английскую, но, скорее всего, еще и французскую эскадры. Вряд ли французы позволят англичанам в одиночку подгрести под себя столь лакомое местечко. Ну и кроме Калифорнии, на Тихоокеанском побережье есть много чего пограбить. Например, та же Аляска. Золото там пока еще не открыли. Потому что они с Николаем решили подождать момента, когда будут исчерпаны самые легкодоступные россыпи в Калифорнии. Да и силёнок, чтобы удержать целых два золотоносных района так далеко от ядра империи, у России точно было недостаточно. Даже сейчас. А вот после того, как удастся выиграть, ну или хотя бы не проиграть Крымскую, должны будут открыться совсем другие возможности. Данька невольно вздохнул и покосился в сторону открытых ворот цеха. Получится ли? Первое казнозарядное орудие береговой обороны оказалось скопищем компромиссов. В буквальном смысле слова. Оно было слишком тяжелым и слишком короткоствольным, потому что сталь, с которой его делали, была пока недостаточно прочной, слишком дорогим, слишком высокотехнологичным и еще полдюжины всяких слишком. Даже калибр его не был выведен с помощью расчетов, а, так сказать, определен по факту. То есть хотелось то ли 6, то ли 8 дюймов, а лучше и то, и другое, под разные задачи и разные носители, а получилось всего 7 с четвертью, ну, приблизительно. Потому что у всего, что меньше, резко возрастал процент брака. Ну вот такие были инструменты и технологии, а все, что больше, становилось совсем уж неподъемным. То есть проблемы начинались еще на этапе перевозки. Вот так и получился этот необычный калибр — 7 с четвертью дюймов, что в переводе на метрическую систему составляло 184 мм. Впрочем, на первых крейсерах советской разработки типа «Киров» стояли орудия схожего калибра. Да и железнодорожных орудий такого калибра также было построено немало. ТМ-1-180. Их было построено 20 штук. Весьма активно использовались во время Великой Отечественной войны. Так что не они были первыми и были. Длина ствола составила 17 калибров, то есть чуть больше 3 метров. Затвор... С ним пришлось повозиться. Практически все системы, с которыми бывший майор имел дело во время своей службы, имели клиновые затворы. Но два десятка попыток разработать технологию массового производства таких затворов не привели к успеху. Увы, технологии обработки поверхности пока были слишком примитивными. Так что экспериментальные затворы либо не обеспечивали достаточной обтюрации, либо их так перекашивало при первых же выстрелах, что они просто выходили из строя. И это при том, что бывший майор точно знал, что первые массовые нарезные казнозарядные пушки разработки Круппа оснащались именно клиновыми затворами. Но как именно они выглядели, Данька не знал. Те пушки, на которые они с внуками ходили смотреть в артиллерийский музей, вместо затворов щеголяли большими дырами. Поэтому пришлось вернуться к поршневому варианту. Он в общих чертах знал устройство одного такого. Когда бывший майор только начинал службу сверхсрочником, начальником склада, у них в секторе на дальней карте хранения еще стояли на хранении старенькие Д-1, у которых затворы как раз были поршневыми. И начальник сектора время от времени мобилизовывал всех своих подчиненных на положенное по регламенту хранение обслуживание, заключающееся в основном в периодической замене пушсала с предварительным проворачиванием всех осей, приводов и штурвальщиков системы наведения, дабы они не прикипели. Пушечное сало, консервационная смазка. Серийное изготовление началось в 70-х годах 20 века. До того момента изготавливалось самостоятельно прямо на складах и в полках. Три предсерийных ствола отстреляли на местном заводском полигоне, протестировав не только характеристики орудия, но и три варианта лафетов — береговой, корабельный и осадный. Отстрел велся до донышка. Первые два выдержали по 3,5 сотни выстрелов, после чего одно орудие треснуло, а второе вздулось. Третье почти дотянуло до 400 выстрелов, после чего взорвалось. Кроме того, в процессе отстрела вылезли и другие косяки, потребовавшие доработок. Так пришлось полностью переделывать корабельный и береговой лафеты, а осадный укреплять. Но в общем и целом орудие получилось вполне приемлемым. На дистанции 3 версты из него было вполне можно поразить такую цель, как корабль. Причем не только 100-пушечный линкор, но и что-то поменьше — фрегат или даже шлюп. Наверное. А на 1,5 хорошо натренированный расчет был способен положить снаряд в мишень размером 5×5 аршин. Правда, не с первого выстрела, но все равно довольно быстро, на 3/5. Все-таки нарезные пушки на порядок точнее гладкоствольных. Максимальная скорострельность, которую удалось достигнуть, составляла 2 выстрела в минуту. Но держать ее удавалось недолго, потому что вес снаряда у орудия составлял около 3,5 пудов, то есть 57 килограммов, 7 из которых составлял разрывной заряд. Такой вес особо долго шустро не покидаешь. Впрочем, насколько помнил бывший майор, у тех же 180-миллиметровых орудий крейсера «Киров» вес снаряда был под сотню, а здесь, при даже чуть большем калибре, почти в половину меньше. Просто удлинение у снаряда этой пушки было гораздо меньше, чем у «Кировского», всего пара калибров. Точно пока еще не замерили. Ну и стенки слегка потоньше, несмотря на более худшую сталь, потому как давление в стволах были несопоставимы. Причем и удлинение, и форму снаряда, и метательный заряд также подбирали методом тыка, чтобы с одной стороны пушку не разорвало на 3/5 выстреле, а с другой — чтобы достичь как можно большей точности и дальности стрельбы. Если быть откровенным, получилось не очень. Ну, на фоне тех конструкций, про которые Данька когда-то знал, слышал или читал. Да что там не очень. Откровенно плохонько получилось. Но все типы гладкоствольных орудий, получившаяся пушка по всем параметрам, кроме веса, крыла как бык овцу. Даже новейшие британские 68-фунтовки, которые англичане позиционировали как настоящую вундервафлю. А значит, все было не зря. Начальную скорость пока не мерили, но она точно была дозвуковой, то есть менее 330 метров в секунду. Насколько меньше, пока никто сказать не мог. Но на версту снаряд летел около 4 секунд, а на 3 — больше 15. Впрочем, столь малая начальная скорость, ухудшив характеристики дальности и настильности траектории, в чем-то и помогла. Потому что пониженный импульс снизил нагрузку на снаряд, что позволило немного поиграть с толщиной стенок, запихнув внутрь снаряда целых 7 килограммов пороха. Увы, другого взрывчатого вещества для снаряжения снарядов пока не имелось. Бездымный порох пока не был изобретен, а никакой взрывчатки, кроме динамита, не было. Динамит же для снаряжения снарядов не подходил вследствие повышенной чувствительности. Ну, кому нужен снаряд, который взрывается в стволе в момент выстрела? К пушке было разработано 2 типа снарядов — фугасный и зажигательный. Поначалу Данька думал еще и по поводу бронебойного, но потом отказался от него, потому что по всем расчетам фугасного оказалось вполне достаточно. Да, он помнил, что Крымская война стала бенефисом броненосных плавучих батарей, но вряд ли толщина их брони сильно превысит 4 дюйма, что для остроконечного снаряда весом 3,5 пуда — не препятствие. В худшем случае получится, как у зверобоев ИСУ-152 во время Великой Отечественной при столкновении с королевскими тиграми. У зверобоев тоже не было бронебойных снарядов. Но даже когда фугасные по каким-то причинам не проламывали 200-миллиметровую лобовую броню башен, то просто сшибали эти башни с погона. «Ну что, ваша светлость, теперь домой, к жене и деткам?» — поинтересовался подошедший Аносов. Автор знает, что в нашей истории в эти годы Павел Петрович Аносов был назначен томским губернатором, но считает, что назначать столь крупного ученого-металлурга на административную должность можно только в условиях жесткого кадрового голода. Здесь, вследствие расширения набора в университеты и появления новых высших учебных заведений, а также куда более широкого привлечения кадров из-за границы, он заметно менее остр. Для работы над новыми пушками Даниил подтянул всех, кого возможно. И Павла Петровича, и Мирона Черепанова, и Павла Обухова, молодого, но уже зарекомендовавшего себя инженера с горо-благодатских заводов, насчет которого у Даньки промелькнула мысль, что, может быть, он и есть тот самый Обухов, который построил Обуховский завод. Но потом он ее отогнал. Ну где Питер, а где Урал? Плюс с ним работала парочка немцев с его заводов, которых ему рекомендовал Крупп. Каковой, кстати, за то время, которое бывший майор провел здесь, и сам приезжал пару раз. Уж больно его этот вопрос интересовал. Ну да недаром в той другой истории его называли «пушечным королем». Впрочем, вполне возможно, этот титул не минует его и здесь. В конце концов, если Крымская война на этот раз будет идти так же, как она шла в той истории, которая осталась только в памяти бывшего майора, их с Круппом заводы окажутся самыми близкими к Крымскому театру военных действий, который и даст название всей войне. И военное ведомство точно их как-то задействует на обеспечение армии. От самих военных в команду были кооптированы генерал-майор Вессель и полковник Резвой. Причем с генерал-майором у Даньки отношения поначалу не сложились. Но когда до Перми с короткой инспекцией добрался генерал от артиллерии Кутайсов, все быстро устаканилось. «Да, думаю, через пару дней двинусь обратно в сторону, чтобы успеть до того, как реки встанут». В Перми он проторчал почти год. Ева Аврора выдержала полугодовую разлуку, а потом плюнула на все и будто жена декабриста из прошлой ветви реальности, взяла да и прикатила в Пермь с младшими детьми. Он поначалу даже слегка удивился. И как решилась-то? Старшенька это недавно родила, неужто ей не нужно никакой помощи? Но потом до него дошло, что кому помогать, у новоиспеченной цесаревни и помимо матери найдется немало. Потому что она, как в свое время и его жена, даже кормить сама не будет. К тому же нынче путешествие до Перми стало куда менее обременительным, нежели тогда, когда он отправился сюда в первый раз строить горнозаводскую железную дорогу. Нынче от Питера до Нижнего Новгорода на обычном пассажирском поезде можно было добраться всего за 2 дня, а учитывая, что Ева Аврора с детьми воспользовалась салон-вагоном с отдельным паровозом, они добрались вообще за 1,5. Дальше маршрут проходил по воде, по Волге и Каме, и даже рейсовыми пароходами подобное путешествие занимало не более 10 дней. Но управляющий Волжско-Камской пароходной компанией, в которой Даниил имел свою долю, выделил его утренней звезде с детьми самый скоростной и самый лучший пароход. Так что до Перми они добрались всего за 5 суток. В Перми его семья провела 2 летних месяца, после чего они вернулись обратно в Петербург, и делу Евы Авроры за это время поднакопилось. Да и детям пора было возвращаться к учебе. Старшенький в этом году заканчивал лицей и собирался поступать в Михайловское артиллерийское училище. Но младшая дочь, по примеру старшей сестры, готовилась к поступлению в Смольный институт. К тому моменту работы над орудием вышли на финишную прямую. Так что Даниил заверил жену, что до зимы точно вернется. Так что расстались они со спокойным сердцем и надеждой на скорую встречу. «Ваша светлость, похоже, мы можем поздравить себя с успехом», послышался из-за спины бодрый голос генерала Весселя. Егор Христианович достал платок и принялся вытирать обильный пот, выступивший на лысине. После весьма строгого выговора, полученного генералом от Кутайсова, Данька с Егором Христиановичем сумели наладить вполне рабочие отношения, которые сейчас, похоже, постепенно перерастали, если не в дружбу, то в достаточно близкое приятельствование. Уж больно тот проникся тем, как Данька сумел организовать работу над образцом. «Не поделитесь, какими следующими проектами планируете заняться?» Данька усмехнулся. Проекты были. И нарезное казнозарядное полевое орудие, и картечница с вращающимся блоком стволов, как ни странно, из всех конструкций картечниц, или по-французски «митральез», именно конструкцию Гатлинга он помнил лучше всего. Даже то, как устроен самый емкий круглый верхний магазин к ней. Уж больно она его в свое время заинтересовала. Это, конечно, не решало всех проблем, но вполне могло сложиться так, что работа над ней окажется куда проще, нежели над текущим проектом. Но, увы, не сейчас, потому что для картечниц нужна одна маленькая деталь, которой сейчас в наличии не имелось, а именно унитарный патрон. Его на данный момент не приняла на вооружение ни одна армия мира. Тут главный герой немного ошибается. Унитарный патрон уже имеется на вооружении как минимум одной армии Европы, прусской, которая в 1840 году приняла на вооружение игольчатую винтовку Дрейзе. Но прусский генеральный штаб в настоящее время предпринимает все усилия, дабы информация об этом не просочилась. Да и сам патрон по конструкции для картечниц не сильно подходит, потому что является полностью бумажным и с капсулем, располагающимся в донной выемке пули внутри порохового заряда. И шансов на то, что Россия сделает это первой, было не так уж и много. И потому что это было очень, ну просто очень дорого. Массовое производство латунных гильз в военный бюджет ни сейчас, ни в ближайшие лет 10 точно не потянет. Ибо даже вооружить армию револьверными винтовками Кольта и то было бы дешевле. А денег нет даже на это. И потому что в России пока просто не добывали для этого достаточно меди. А ориентироваться на иностранные поставки, легко перекрываемые англичанами в случае войны, это заранее обрекать себя на поражение. Что же касается полевых орудий, то сначала следовало сосредоточиться на изготовлении требуемого числа береговых пушек. А Даниил даже не представлял, сколько их может потребоваться. Бомарзунд, кронштадтские форты, Рига, Пернов, Ревель, Або, Гельсингфорс, Архангельск, Одесса, Севастополь, Феодосия с Керчью, Новороссийск, Калифорния, Петропавловск-Камчатский. И на Дальнем Востоке уже тоже много чего построено и куда больше заложено. В прошлой истории Владивосток и Находка были заложены после Крымской войны. А в этой они точно уже есть. Николай что-то такое рассказывал не так давно, когда хвалился тем, как удачно выстроил логистику доставки золота в Россию, после того, как новости о золотых приисках в Калифорнии стали общеизвестными. После этого ввести золото в Россию через Атлантику стало чрезвычайно опасно. Скорее всего, не довезли бы. Вот и был разработан новый маршрут. Вдоль побережья американского континента на север, а затем на запад, вдоль Алеутских островов и на юг, к Петропавловску на Камчатке и Николаевску на Амуре. Ну а дальше — по Амуру и остальным сибирским рекам и железным дорогам, построенным Толей Демидовым. Причем ведь во всех этих местах точно потребуется развернуть не по одной пушке, а по несколько. А в кое-каких как бы и не несколько десятков. То есть по-любому выходило минимум несколько сотен орудий, а может и тысяча с лишним — плюс боезапас, плюс подготовка расчетов, плюс, возможно, запасные стволы. Эх, научиться бы делать лейнеры. Но как подступиться к этой задаче? У бывшего майора даже предположений не было. Ну и какие здесь пока полевые орудия? С этой бы задачей успеть до войны справиться. Тем более, что даже если они и успеют все изготовить, надобно было еще доставить изготовленные стволы и до прибытия врага успеть их установить на подготовленные позиции. Причем сделать это в тай... Что? Прервав свои размышления, переспросил Даниил генерала. Я говорю, не могли бы вы посмотреть мою статью, которую я планирую опубликовать в свежем номере артиллерийского журнала? Этот проект заслуживает самого широкого освещения. Лицо Егора Христиановича лоснилось от удовольствия. «Нет!» — резко ответил Даниил. «Ни в коем случае. Эта пушка должна стать самой большой тайной нашей страны минимум на ближайшие 10 лет. Так что я категорически запрещаю не только публикацию в артиллерийском журнале, но и даже любые упоминания во время дружеских посиделок». «Но как же? Как так? Это же невиданный успех русской артиллерийской конструкторской школы!» Недоуменно вскинул брови генерал. Для него подобные заявления были весьма необычны. Сейчас в военном деле в мире царила невиданная открытость. Любые удачные конструкции сразу же перенимались всеми остальными странами и широко внедрялись. Поэтому заявление о тайне и повышенной секретности было воспринято Весселем с крайним недоумением. «Нет», — досадливо скривившись, еще более резко повторил бывший майор. «Блин, вот ведь идиот». Надо было сразу же предусмотреть что-то вроде подписки о неразглашении. Никакой информации. Помните секретную гаубицу Шувалова и его же единороги? Вот сейчас режим секретности еще сильнее. После чего резко развернулся и поспешно выдвинулся на телеграф. Надо было как можно быстрее заручиться поддержкой императора в этом вопросе. Да и Мишке тоже. Генерал-фельдцейхмейстер российской армии в этом вопросе, пусть и не главнее императора, но куда ближе к исполнителям. Но вот почему хорошая мысль всегда после приходит? Впрочем, он последние годы и даже десятилетия был намного больше занят коммерческими делами, а не военными. А в них реклама — двигатель прогресса. Вот и расслабился. Из Перми Данька выехал только через 3 дня. пока связался по телеграфу с императором и великим князем Михаилом, пока организовал массовые подписки о неразглашении с весьма строгими карами, пока набросал регламент обслуживания и наставления по подготовке расчетов, время и прошло. Но сразу в Питер он не отправился. Поскольку время до ледостава еще было, бывший майор решил сначала заскочить на юг, на их с Крупом заводы, посмотреть, что там и как. Он ведь там уже больше года не появлялся. И заодно предупредить и его, чтобы тот не шибко болтал. Все-таки Альфред заезжал сюда, в Пермь, и даже умудрился высказать пару полезных мыслей. Хотя в тот момент, когда он здесь был, дела с орудием обстояли еще совсем сыро. Экспериментальные образцы чаще взрывались, нежели стреляли успешно, а снаряды раз за разом теряли медные пояски и летели куда угодно, только не в цель. Путешествие до Александровска заняло 2 недели. Он на пароходе спустился по Каме и Волге до Царицына, где сошел на берег и по узкоколейке добрался до расположенной уже на Дону пристани рядом с хутором Калачевским, станицы Пятиизбянской, где его уже ждал очередной пароход. На нем он спустился по Дону до Ростова-на-Дону, где пришлось пересесть на лошадей, на которых он 5 дней добирался до... городка Донецка. Да-да, именно в него около полутора лет назад было переименовано село Александровка. В первую очередь из-за того, что в документах регулярно случалась путаница, потому что будущее Запорожье носило очень похожее название — Александровск, перешедшее ему по наследству от Александровской крепости, с которой и началось это поселение. Да и называть селом тот населенный пункт, в который оно превратилось, было уже совсем некорректно. 3 церкви, одна из которых тянула на настоящий собор, торговая площадь, мощенная булыжником, магазины, трактиры — не говоря уже о шахтах и заводах. Кроме шахты коксохимического, не так давно появился еще и металлургический. Крупп посчитал, что так будет выгодно логистически, чтобы эшелоны с коксом и углем не шли в одну сторону загруженными, а в другую — почти пустыми. Вот здесь и получился Донецк без какой бы то ни было промежуточной юзовки. А юз пусть другие угольные месторождения осваивает. Тоже Артемовское, что на Дальнем Востоке, например. Коль все будет развиваться так, как развивается, как раз к моменту его переезда из Англии в Россию на Дальнем Востоке точно много угля и стали потребуется. В Донецке Даниила встретил Крупп, с которым они 3 дня инспектировали местные шахты. После чего был сделан вывод, что развитие угледобычи Альфред подзапустил, с чем Крупп согласился. «Да, Даниил Николаевич, виноват, проглядел. Но сами поймите». Мы же 2 новых завода с нуля запускаем. Станкостроительный и паровых машин. Плюс расширяем верфь, а инструментальный цех разворачиваем в полноценный завод. Ну и старые производства тоже времени требуют. Так что да, виноват, но не разорваться же. Да еще молодая жена внимания требует. Усмехнулся бывший майор. Альфред слегка покраснел. Он действительно 1,5 года назад женился. Причем, к удивлению Даниила, не на какой-нибудь немке, которых в округе было предостаточно, а на местной, Екатерине Шевич, дочери барона Шевича, гусарского полковника и потомка древнего сербско-венгерского рода, переселившегося в Российскую империю в XVIII веке. Среди ее предков был Иван Шевич, один из основателей Славяно-Сербии, про которую бывший майор слышал еще в покинутом им будущем. Как-никак, в прошлой жизни он и вырос, и кончил школу в этих местах. На свадьбу Данька выбил для Круппа личное дворянство. А Ева Аврора сшила для его жены свадебное платье. Ну, не сама лично, конечно, а мастерица ее модного дома. Но свадьба вследствие этого получилась громкой. Жаль, конечно, что сам Даниил не смог на ней присутствовать, но Альфред отлично знал, вследствие чего. «По-моему, это никак не мешает мне достойно справляться со своими обязанностями. Или у вас другое мнение, ваше сиятельство?» Крупп обиженно поджал губы. «Ни в коем случае!» — рассмеялся Данька. «Альфред, ты что? Я же тебя просто подкалываю!» Управляющий его заводами еще несколько мгновений постоял с надутыми губами, но затем расслабился и вздохнул, а потом махнул рукой. «Да так!» После чего сделал паузу и пояснил. «Катя на 5-м месяце и сильно нервничает. Ну и я сейчас часто остаюсь ночевать в конторе. А тут дома регулярные скандалы. Данька вытаращил глаза. Альфред всегда казался ему весьма суровым и властным руководителем. И на тебе. Впрочем, южные славянки всегда славились не только красотой, но и своенравным и горячим характером. А какие претензии? Ах, все кучей. И то, что я пропадаю на работе, и то, что у меня только личное дворянство, а она из потомственных, и то, что я трачу мало денег на семью. Хм, мало? А почему? Удивился Данька. «Потому что действительно мало», — пожал плечами Альфред. «Все идет в дело. А вот это я считаю неправильно». Даниил заботливо потрепал его по плечу. «Работа понятна, тут я тебе не советчик. Потомственное дворянство, с этим помогу, точно, но не сразу. И титул будет, можешь не сомневаться. Но судя по тому, как ты работаешь...» Бывший майор, естественно, ни хрена не помнил, как там складывалась карьера Круппа в эти годы в прошлой реальности. Но здесь он реально пёр как бульдозер. Заводы строились один за другим, а уже построенные почти постоянно находились в процессе расширения. И это было вполне объяснимо. Россия бурно росла. Альфред не только и даже не столько зарабатывал деньги. Он был гениальным управленцем и талантливым инженером. И получал удовольствие не только и даже не столько от результата, сколько от процесса. Но в той, прошлой истории, он очень долго накапливал ресурсы для рывка, потому что в его распоряжении было всего лишь небольшое семейное предприятие, которое он, естественно, активно и неустанно развивал. Но это же было всего лишь семейное предприятие. Здесь же ему почти сразу же после переезда удалось получить доступ к ресурсам, превосходящим те, что были в его распоряжении дома, не менее чем на порядок. А ныне этот разрыв еще больше увеличился, потому что в настоящий момент в его распоряжении было как бы не больше ресурсов любых — денег, людей, домен и станков, рельсокатательных станов и плавильных печей, паровых машин, железных дорог, коксовых батарей, а также еще много и много другого — нежели тогда, когда в той, прошлой истории, его начали именовать «Стальным королем». Это точно произошло гораздо позже нынешнего времени. Круппа начали именовать «Стальным королем» после того, как он получил заказ на 1 миллион таллеров Германского союза, что произошло в 1863 году, на 15 с лишним лет позже. Причем получил он этот заказ из России, чего в этой реальности совершенно точно не будет. Но вот дом для семьи ты должен построить. Большой. Потому что детей от тебя должно быть много, ибо хорошие гены, хорошую наследственность надо множить. А внуков еще больше. Я на это сильно надеюсь. Крупп слегка уставился на него. И бывший майор, усмехнувшись, пояснил. Потому что считаю, что для счастья моих детей надобно, чтобы вокруг них было как можно больше умных, талантливых, честных и успешных людей. Иначе им будет жить в этом мире гораздо тяжелее. А ведь нашей с тобой крови такую огромную страну осваивать, от Ревеля до Калифорнии. Ловишь мысль? Да, задумчиво кивнул Альфред. Ну тогда давай, начинай строить дом и успокой жену. А деньги на это найдем. И Данька двинул соратнику кулаком в плечо. В отличие от Донецка, в Александровске все было отлично. Заводы работали, новые строились, старые расширялись, причем большая часть продукции напрямую шла за границу, в Балканские и Причерноморские провинции Османской империи, Сербию, Венгрию и даже в южные провинции Австрии. Но не только. Альфред развернулся по полной и сумел выйти еще и на рынок Леванта, Египта и королевства обеих Сицилий. Доля поставок, которую удалось отжать, там была пока небольшой, но лиха беда начала. В Александровске бывший майор пробыл неделю. Посетив с визитами и обедами как дом Круппа, где и познакомился с его молодой супругой, оказавшейся, как он и предполагал, весьма горячей и своенравной, так и еще пять наиболее значимых семей города, в трех из которых, кстати, главы работали на его предприятиях. Ну и сам, дав один прием. Увы, без хозяйки. После чего двинулся дальше. Железную дорогу из Москвы уже дотянули до Екатеринослава, сирич Днепропетровска. Или Днепра, как его переименовали власти независимой Украины, реально полностью превратившие в себя в пошакалье ЕС и Америки. Так что до Питера он добрался всего за 4 дня, потому что еще из Александровска телеграфом вызвал в Екатеринослав свой салон-вагон. Причем до Екатеринослава он доехал на безрельсовом поезде, как здесь именовали автопоезд из тягача с колоризаторным двигателем и 2-3 прицепов для перевозки людей, устроенных по типу вагонов-конки. Только без империала. Маршрут от Александровской пристани до Екатеринослава этот автопоезд проходил за 9 часов, имея по пути 6 остановок, помимо начальной и конечной. За это время им навстречу попалось еще 17 подобных поездов, из которых, правда, только 2 были такими же пассажирскими. Остальные везли грузы. И Данька, чьи мысли чем дальше, тем чаще скатывались на будущую войну, внезапно вспомнил, что читал о том, что во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов, закончившейся освобождением Болгарии, русская армия использовала паровые тягачи — рутьеры. Так вот, тягачи с колоризаторным двигателем точно должны оказаться не хуже, а скорее даже лучше. Дома он оказался перед самым началом Филиппова или Рождественского поста, так что еще успел насладиться домашними разносолами. А на следующий день отправился к императору. Пора было отчитываться о сделанном и намечать следующие задачи. До Крымской войны, если она начнется приблизительно в те же сроки, как он и знал, оставалось всего 6 лет. Оглянуться не успеем. Эпилог. «Давай, давай! Дави, опрокидывай! Скорее!» Джузеппе Ризо, коренной палермитанец и владелец столярной мастерской, навалившись изо всех сил, повалил таки на мостовую здоровенную чугунную рекламную тумбу и выпрямился, вытирая пот. Трое его соратников, также принявших участие в ее опрокидывании, дабы она стала основой спешно создаваемой баррикады, тоже разогнулись и принялись обтирать лица от пота. Над городом плыл перезвон колоколов, навевая воспоминания о сицилийской вечерне. Восстание 1282 года, закончившееся резнёй французов на всей территории острова. Убиты были даже женщины-сицилианки, вышедшие замуж за французов, и монахи католических монастырей, которые не могли произнести проверочное сицилийское слово «цицири», означавшее «нут», и труднопроизносимое для французов. При том, что церкви и монастыри в те времена считались неприкосновенными, и даже бандиты и убийцы, забежав внутрь, могли рассчитывать на право убежища. Тем более, что они были весьма прозрачны. Нынешнее восстание, как и то далекое, также поднялось вроде как против французов, потому как правящий королевством обеих Сицилии Фердинанд II принадлежал к Бурбонской династии. Дела на Сицилии последние пару-тройку лет шли не очень. Кризис, безработица, безденежье, продолжающиеся несколько лет подряд неурожаи, почти уничтожившие платежеспособный спрос. Все это привело к тому, что людей охватила безысходность. Все больше и больше народу выбирало эмиграцию, как в Неаполь, Рим и соседние регионы, так и за границу. Причем в последнее время, кроме уже привычных САШ, часть народа начала выбирать для переселения восточное направление, а именно Российскую империю. Ехать туда было гораздо ближе, к тому же корабли до южных русских городов ходили напрямую из Палермо и Катании. Плюс цена на билет была очень и очень щадящей. Потому что эти корабли, в первую очередь, были предназначены для поставок в королевство продукции южных русских металлургических и механических заводов, принадлежащих князю Николаеву Уэлсли, о котором по всей Европе ходило множество слухов, один другого причудливей. А переселенцев они забирали скорее по пути, дабы не идти домой недозагруженными, нежели собираясь как-то на них зарабатывать. Но это направление при всех выигрышах было пока не особенно популярным. Потому что, по рассказам уже переселившихся, русские, в отличие от американцев, которым было по большому счету наплевать на прибывающих эмигрантов, кроме как нещадно их эксплуатируя, сразу же выставляли переселившимся жесткие требования по поводу непременного и, возможно, более быстрого освоения прибывшими русского языка и обучения детей в русских школах. Что нравилось далеко не всем. Сицилийцы в основной своей массе считали, что семья — это между родственниками и Богом, и государству в нее лезть совсем не следует. Но как бы там ни было, оставаться дома, сидячи сложа руки, тоже был не вариант. На остров реально накатывался голод. «Джузеппе! Столяр обернулся. К нему бегом подбежал Антонио Беломо, сосед-пекарь, держащий хлебную лавку. Его дела пока шли чуть лучше, чем у Ризо. Есть люди хотят каждый день, в отличие от потребностей в мебели и утвари, но не сильно. Так что они частенько по вечерам собирались и, попивая легкое дешевое вино, ругали короля француза и правительство, не способные ничего сделать для облегчения ситуации. Ну и, конечно, проклятых австрийцев, прочно подмявших под себя север Италийского полуострова и Папскую область. Эх, если бы выгнать всех иностранцев... «Давай бегом на соседнюю улицу! Народ захватил арсенал, и там сейчас раздают оружие!» «Кто?» «Из наших там Марио и Сальваторе». «Марио Фазио или Акарди?» — уточнил Джузеппе. С последним у него были не очень хорошие отношения, поскольку тот, по глубокому убеждению Столяра, являлся гнусным шулером, потому что уже не раз выигрывал у Джузеппе весьма чувствительные суммы. Нет, Ризо также у него выигрывал, но куда меньше, чем тот у него, что было невозможно, если не мухлевать, потому что Джузеппе, по его собственному мнению, играл куда лучше Марио Аккарди. «Фазио, Фазио!» — расхохотался Антонио. «Беги давай! А то по русскому телеграфу пришло сообщение, что король отправляет в Палермо корабли с солдатами. Так что мы собираемся устроить хорошую взбучку неаполитанским ублюдкам». Они двое даже не догадывались, что сегодня, 12 января 1848 года, здесь, в Палермо, вспыхнула заря европейской весны, которая охватит практически весь континент с юга до севера. Да так, что запылает не только Сицилия и Италия в целом, но и Франция, Австрия, Венгрия, Пруссия. А кроме них, она зацепит краем еще не одну страну континента. А может, и не только его одного. История повторялась, но и изменилась. Особенно в одной стране, на востоке континента. И никто не мог точно сказать, насколько будут велики эти изменения.